Где-то недалеко, должно быть, во враге, грозно и сердито рокотал водяной поток. Далекая звезда, засмотревшаяся была сквозь дырявую крышу Риги, испугавшись чего-то, исчезла. Стало еще темней. Фрося резко повернулась лицом к Ивану, глянула на него испуганно блеснувшими глазами. «И долго вы еще будете прятаться?» «А кто ж его знает?» «А вдруг тебя...» «Что?» «Андрей Гурьянович Савкин к вам вечер заходил. Я видала». «Нюхает пес». Фрося промолчала. Под самым коньком крыши дважды прокричал «Сыч!» и вспорхнул в непроглядной черни ночи. Вверху замелькали, забегали зеленоватые точки его круглых фосфорических глаз. Фрося развернула стеганое одеяло и укрыла им Ивана. Сама сидела рядом, сидела до тех пор, пока он не притянул ее к себе. Утром, вопреки первоначальному своему намерению, Фрося не пошла к Аннушке, а направилась прямо домой, даже не пытаясь придумывать предлогов своего отсутствия. Сейчас она лицом к лицу встретится с Харламовыми, которых, за исключением свекра и своих детей, ведь они тоже Харламовы, в ту минуту ненавидела лютой ненавистью. О, сколько бы она отдала за то, чтоб только не видеть откровенно осуждающих взглядов тихой Пиады и бабушки Настасии, вопросительного, сочувствующего и испуганно-недоуменного взгляда Дарьюшки, хитрого подмигивания Петра Михайловича, которому, кажется, на все наплевать, удивленных, умных, жалеющих и все понимающих глаз Дарьюшкиного Ванюшки. Спроси ее сейчас, за что же она их так ненавидела? Она, вероятно, не вдруг бы поняла, о чем ее спрашивают, а, поняв, наконец, обвинила бы во всем только самое себя. И все-таки, войдя в избу, она посмотрела на них всех сразу твердым, долгим и нескрываемо враждебным взглядом. Да, она ненавидела этих, в сущности-то, очень добрых к ней и даже любящих ее людей. Ненавидела заодно то, что испытывала большой страх, грех и вину перед ними за их несомненное право презирать ее, за те великие душевные муки, которые причиняли ей эти хорошие люди уже одним тем, что существовали, что встреча с ними была для нее жестокой нравственной пыткой, что не будь их, не было бы и половины ее страданий. «Эх, паря!» услышала Фрося за своей спиной, когда быстро уходила в переднюю. Это сказала свекровь. Олимпиада Григорьевна умела вкладывать в этот свой вздох множество оттенков разнообразнейших чувств. Когда бывало ее младший сын Павел возвращался с гулянки очень поздно, она тоже, выйдя на крыльцо, всплескивала руками и говорила: «Эх, паря!» Тут были и удивления, и сожаления, и незлобивый выговор, и бесконечная любовь, неумело маскируемая ворчливостью и внешним осуждением. Павел легко и безошибочно распознавал всю эту маскировку, отбрасывал ее прочь, и на его долю доставалась только любовь. Преданная и вечная любовь матери к своему детищу. Теперь же Фрося отчетливо различала во вздохе той же тихой пиады нечто совершенно иное. Тут прозвучали одновременно любовь и ненависть. Любовь к сыну Николаю особенно сильно и остро от того, что его не было дома, рядом с нею, матерью, и столь же острая ненависть к изменившей ему невестке. А вот и вишенка наша объявилась. Приветствовал ее деверь, забавлявшийся с детьми в горнице, очевидно, страшно скучавший без мужицких сходок, неожиданно прекратившихся. Фрося и на него посмотрела все тем же прямым, твердым, презрительно холодным взглядом. Сказала с ледяной дрожью в голосе: «Какая я вам вишенка!» «Была вишенка, да птица склевала!» «Фроська! Фросинья! Вот кто я теперь! Ушел бы ты, Петро, отсюда! Тошно мне! Дал бы с ребятишками побыть одной!» Петр Михайлович удивленно посмотрел на нее, пожевал губами, почесал в затылке и тихо на цыпочках вышел. Фрося подняла из люльки ребенка и дала ему грудь. Ленька, жадно припавший к ней, захлебнулся, молоко потекло по его круглым розовым щекам. Он на минуту оторвался, прокашлялся и опять принялся бурно сосать, сладко зажмурившись и причмокивая губками. По мере того, как убывало молоко из грудей, убавлялась и боль в сердце. Делалось ровней, покойней и ясней. Вот, оказывается, где было все ее счастье. В этом теплом, крохотном, довольно покряхтывавшем живом комочке. И Фрося знала, что уже больше никогда не решится снова подвергать его таким тяжким испытаниям. Просто у нее не хватило бы на это душевных сил. В тот же день к вечеру вернулся из сада Михаил Аверьянович. По испуганным лицам женщин, бросившихся раздевать и разувать его, он мог бы догадаться, что выглядел неважно, но и их лиц он не помнил. И, не поняв слов жены, которая говорила что-то про младшую сноху, а Олимпиада Григорьевна говорила, что Фрося не ночевала дома, и что люди на селе сказывают худое про нее, и что ему, как главе семьи, давно уж следовало бы хорошенько поговорить с невесткой. Что-то еще такое твердила жена, но он и этого не понял. Ему помогли взобраться на печь. Он лег там, сперва все силился уяснить себе, что же такое могла натворить любимая его сноха. Но то ли от того, что случившееся в доме было все же не столь значительным в сравнении с тем, что он испытал за эти сутки, то ли от того, что смертельно устал, но он скоро погрузился в долгий, длившийся более 20 часов сон хорошо потрудившегося человека. Голодно было в большой семье Харламовых. Михаил Аверьянович и Петр Михайлович часто уходили с обозом в Саратов, продавали там яблоки, свежие, сухие, моченые, и на вырученные деньги покупали немного муки, немного пшена и как можно больше колоба, спрессованного подсолнечного жмыха. Случалось, что на обратном пути где-нибудь в поле на большой дороге на Харламовых нападали бандиты и отнимали всю покупку, и Михаил Аверьянович и Петр Михайлович возвращались в Савкин Затон ни с чем. Ох, как муторно им было, знающим, с каким нетерпением дома ждет их голодная семья. Когда же поездка заканчивалась благополучно, они чувствовали себя счастливейшими людьми на свете. Колоб почти полностью поступал в распоряжение детей и был их главной радостью. Нужно было видеть, с какой жадностью набрасывались они на него, в кровь обдирали губы, десны. Да чего ж вкусна была эта железобетонная макуха, из которой тяжкий пресс маслобойки, казалось, выжал все, что можно было выжать. Дети отчаянно дрались из-за малейшего кусочка, потом жестко страдали от запора, часами коченея где-нибудь под плетнем или в заброшенном сараюшке. Сад и тут приходил на помощь. Взвар из терной сливы заменял слабительное. Лишь самый малый из Харламовых, Ленька, оставался равнодушным к колобу. Ему почему-то больше нравились гречневые блины, помазанные густым темно-зеленым и душистым конопляным маслом. Блинами Леньку угощали у соседей в доме Полетаевых, куда парнишка с неких пор зачастил. Вот и сейчас, закутанный бабушкой Пиадой, в какое-то тряпье он собрался в очередной свой поход к шабрам. Фрося, вздохнув и обращаясь к свекрови, сказала: «Куда вы его? Надоел, поди, людям-то, как горькая редька?» «А ничего, потерпят». И Олимпиада Григорьевна, пряча что-то на своем веснушчатом лице, зашаркала заслонкой печи. Фрося покраснела, часто задышала, чувствуя, что ей не хватает воздуха, но удержалась и промолчала. Ленька же громко уверил: «Не надоел я им. Дедушка Митрий велел приходить. Я ему песню пою». «Какую же, сыночка?» «А вот эту». И Ленька, шмыгнув носом, запел: «Как у нашего Зосима разыгралась скотина, и коровы, и быки разинули кадыки». «Ладно, ладно, хватит. Иди уж. Да недолго там». На этот раз Ленька вернулся подозрительно быстро. Фрося спросила, почуяв неладное: «Что? Выгнали, сынок?» «Нет», — беспечно и весело возразил Ленька. «Тетя Наталья сказала, ступай домой». Взрослые рассмеялись. Улыбнулась и Фрося, но какой-то измученно вялой улыбкой. «Говорила, не ходи. Глупый ты у меня. Беги-ка, разыщи дедушку, он привез тебе гостинца». Ленька выскочил во двор, а через минуту уже застучал в дверь. «Мам, мам, дедушка помирает!» Все, кто был в доме, выбежали из избы. Михаил Аверьянович лежал под поветью на только что привезенный им сгумен овсяной соломе в глубоком обмороке. Очнулся он уже в доме, когда втащили его Петр Михайлович и женщины.